Но, черт побери, когда я был у него только ничтожным клерком, Копперфилд, я видел, как он не раз, да не раз, а 20 раз прямо с ума сходил. Ну что ж, он отец, и я во всяком случае не могу его осуждать при одной мысли, что мисс Агнес может оказаться причастной к такому делу, которого следует избегать. «Дорогой мой Стронг», — дрожащим голосом сказал мистер Уикфилд, — «добрый мой друг, мне нет нужды вам говорить, что это мой порок — искать в действиях каждого человека один основной мотив и ко всем поступкам прилагать одну узкую мерку. Сомнения, которые у меня возникли, могли быть порождены этим неверным взглядом». «Значит, у вас были сомнения, Уикфилд?» Не поднимая головы, сказал доктор. «У вас были сомнения?» «Да говорите же, компаньон!» — понукал Урия. «Одно время они у меня были. Я, да простит мне Бог, я думал, что они мелькали и у вас», — сказал мистер Уикфилд. «Нет, нет и нет», — ответил доктор, и в тоне его слышалась глубокая скорбь. «Одно время мне казалось, — продолжал мистер Уикфилд, — что вам хочется отослать мистера Мелдона за границу для того, чтобы их разлучить. Нет, нет и нет, — повторил доктор, — только для того, чтобы доставить удовольствие Анне, заботой о друге ее детства. Только для этого. Потом я это понял, и теперь, когда вы так говорите, я не сомневаюсь, — сказал мистер Уикфилд. «Но мне казалось, прошу вас, вспомните мою порочную склонность давать всему одностороннее толкование. Мне казалось, что в данном случае, при такой разнице в летах...» «Вот, видите, мистер Копперфилд, как нужно рассуждать», — вставил Ури с лицемерной и оскорбительной жалостью. «Столь молодая и красивая леди, как бы она вас не уважала, могла руководствоваться, выходя за вас замуж, только житейскими соображениями. Я не допускал наличия многих добрых чувств и благоприятствующих обстоятельств. Ради Бога, помните это!» «Как мягко он говорит!» — покачивая головой, вставил Ури. «Я всегда наблюдал за ней с этой точки зрения», — продолжал мистер Уикфилд. «Но заклинаю всем дорогим для вас, старый мой друг, подумайте о том, какова была эта точка зрения. Сейчас меня заставили высказаться, и я не могу уклониться». «О нет, в таких случаях уклоняться нельзя, мистер Уикфилд, сэр», — перебил Урия. «От признания». Тут мистер Уикфилд растерянно и беспомощно посмотрел на своего компаньона. «От признания, что я сомневался в ней, подозревал ее в нарушении долга перед вами. И если я должен говорить все, меня беспокоило, что Агнес, находясь с ней в дружеских отношениях, может заметить то, что видел я. Или, согласно моей порочной теории, воображал, будто вижу. Об этом я не говорил ни единому человеку. Я никогда не хотел, чтобы об этом кто-нибудь знал. И как бы ни было ужасно для вас слушать это, — закончил мистер Уикфилд, совершенно подавленный, — но если б вы знали, как для меня ужасно об этом говорить, вы пожалели бы меня». Доктор, человек необыкновенной доброты, протянул ему руку. Мистер Уикфилд некоторое время не выпускал ее из своей руки и стоял, понурив голову. «Разумеется, это дело неприятное для всех», — нарушил молчание Урия, извиваясь, как морской угрь. «Но если мы зашли так далеко, беру на себя смелость указать, что то же самое заметил и Копперфилд». Повернувшись к нему, я спросил, как он смеет ссылаться на меня. «О, как это хорошо с вашей стороны, Копперфилд!» — откликнулся Урия, изгибаясь всем телом. Мы все знаем, какой вы добрый, но вы знаете, что когда я говорил с вами в тот вечер, вы прекрасно поняли, что я имею в виду. Право же, Копперфилд, вы тогда прекрасно поняли, о чем я говорю. Не отрицайте, вы отрицаете с благими намерениями, Копперфилд, но не делайте этого. Я поймал кроткий взгляд старого доброго доктора и почувствовал, что на моем лице слишком ясно написано признание в былых моих сомнениях и подозрениях, и что не заметить этого нельзя. Отрицать было бесполезно. Что бы я ни сказал, я не смог бы отпереться. Мы снова замолкли и молчали до тех пор, пока доктор не встал и не прошелся раза два по комнате. Затем он вернулся к своему креслу, оперся на его спинку, и время от времени, поднося платок к глазам, сказал с той искренностью и чистосердечием, которые, на мой взгляд, делали ему больше чести, чем любая попытка скрыть свои чувства: «Я виноват. Мне кажется, я очень виноват. Ту, чей образ я ношу в своем сердце, я сделал жертвой подозрений и хулы. Я называю их хулой, хотя бы они зародились в самых сокровенных глубинах сознания, и если б не моя вина, она не стала бы этой жертвой». Урий Хип издал звук, похожий на сопение, думая, чтобы выразить сочувствие. «Если б не моя вина, Анни не стала бы жертвой подозрений и хулы». — повторил доктор. — Джентльмены, вы знаете, я стар. Сегодня вечером я почувствовал, что жить мне осталось недолго, но ручаюсь своей жизнью. Да, своей жизнью за верность и честь той леди, о которой мы говорим. Никакой идеальный рыцарь, ни один прекрасный романтический герой, созданный фантазией художника, не мог бы произнести эти слова с более трогательным достоинством, чем этот бесхитростный старый доктор. Но я не намерен отрицать, пожалуй, сам не вполне понимая, как родилась у меня эта мысль. Я готов признать, что неумышленно склонил эту леди к несчастному браку. Продолжал он. «Я человек совершенно ненаблюдательный и верю, что наблюдение ряда людей, столь различных по возрасту и положению, если они уверенно приводят их к одному и тому же заключению, много правильнее моих». Как я уже писал, меня часто удивляли его кротость и великодушие в отношениях с молодой женой. Но трудно выразить, насколько возвысили его в моих глазах уважение и нежность, какие он теперь к ней проявил. И то, я бы даже сказал, благоговение перед ней, с которым он отвергал малейшие подозрения в ее неверности. «Я женился на этой леди, когда она была очень молода», — сказал доктор. «Я взял ее к себе, когда характер еще не совсем сложился. Для меня было большим счастьем принимать участие в его формировании. Я хорошо знал ее отца, я хорошо знал ее. Из любви к ее прекрасной добродетельной натуре я научил ее всему, что было в моих силах. Если я причинил ей зло, боюсь, что это так, воспользовавшись сам о том, не ведая ее благодарностью и привязанностью, то я от всего сердца прошу у этой леди прощения». Он прошелся по комнате и, возвратившись на то же место, оперся о спинку кресла рукой, которая дрожала от волнения так же, как и его голос. «Я думал, — продолжал он, — что буду для нее прибежищем от всех опасностей и соблазнов жизни. Я убеждал себя, что, невзирая на разницу в годах, она будет жить со мной в спокойствии и довольстве. Но я думал также и о том, что наступит время, когда она останется свободной и все еще молодой и прекрасной, но с более зрелым умом. Да, джентльмены, клянусь честью, я об этом думал. Казалось, его славное лицо просветлело. Она дышала благородством и преданностью. В каждом его слове была сила, и силу эту не могли сообщить словам никакие иные чувства. Моя жизнь с этой леди была очень счастлива. Вплоть до сегодняшнего вечера у меня были все основания благословлять тот день, когда я причинил ей такое великое зло. Его голос, ослабевавший все более по мере того, как он это говорил, на миг оборвался, но затем он продолжал: «Теперь я пробудился от своих мечтаний. Я всю свою жизнь был только бедным мечтателем и о чем только не мечтал. Я пробудился теперь». И вижу, как это естественно, что она с чувством сожаления вспоминала о своем старом друге и сверстнике. Она думала и думает о нем с невинным сожалением, с чувством, в котором не было ничего запретного. Она думала о том, что могло бы быть, если б не было с ней меня. Увы, но это так. Многое, что я видел, но на чем не останавливался, представилось мне в этот мучительный час совсем в ином свете. Но, джентльмены, на дорогую мне леди не должна пасть даже тень подозрения. На мгновение его глаза засверкали, и голос окреп. Затем он помолчал и заговорил снова. «Мне остается только со всей покорностью, на какую я способен, нести сознание несчастья, виновником которого являюсь я сам. Нет, не я должен ее обвинять, а она меня. Защитить ее от ложных толков, от тех жестоких подозрений, которым поддались даже мои друзья, вот мой долг. Чем уединеннее мы станем жить, тем легче мне это будет сделать. А когда пробьет час, да настанет он скорей, если будет на то Господня милость, и моя смерть принесет ей освобождение, я в последний раз взгляну на ее благородное лицо с беспредельной верой в нее и любовью, и уйду без печали, и для нее начнутся дни более радостные и счастливые. Я не видел его лица, потому что слезы заволокли мне глаза, слезы, вызванные его искренностью и добротой, столь украшавшими этого прямодушного человека. Направляясь к двери, он добавил: «Джентльмены, я открыл вам мое сердце. Уверен, вы отнесетесь к этому с уважением. Больше никогда мы не должны говорить о том, о чем говорили сегодня. Уикфилд, старый друг, дайте мне вашу руку. Я хочу подняться наверх». «Ну, вот, мистер Копперфилд», повернувшись ко мне, смиренно сказал Урия, «дело обернулось не совсем так, как можно было ждать, потому что старый ученый, какой-то замечательный человек, слеп как крот. Но теперь этому семейству придется убраться с дороги». Мне достаточно было услышать его голос, чтобы прийти в бешенство. В такое бешенство, в какое никогда в жизни я не приходил. «Негодяй!» — вскричал я. «На каком основании вы впутываете меня в ваши интриги? Подлый лгун! Как вы смеете обращаться ко мне, словно мы с вами вместе все это обсуждали?» Мы стояли друг перед другом, и по его физиономии на которой отражалось скрытое торжество, я прочел то, о чем знал раньше. Я понял, что он подчеркивал свою уверенность во мне только с целью причинить мне боль, и для этого расставил мне ловушку.